Капитан Земли. Еще никто не управлял планетой, и никому не пелась песнь моя. Лишь только он, с рукой своей воздетой, сказал, что мир — единая семья. Не обольщен я гимнами герою, не трепещу кровопроводом жил. Я счастлив тем, что сумрачной порою одними чувствами я с ним дышал и жил. Не то что мы, которым все так близко, впадают в дива и слоны, как скромный мальчик из Симбирска стал рулевым своей страны. Среди рева волн в своей расчистке слегка суров и нежно мил, он много мыслил по-марксистски, совсем по-ленински творил. Нет, это не разгулье Стеньки, не пугачевский бунт и трон. Он никого не ставил к стенке, все делал лишь людской закон. Он в разуме, отваги полный, лишь только прилегал к рулю, чтобы об мыс дробились волны, простор давая кораблю. Он рулевой и капитан, страшны ль с ним шквальные откосы, ведь собранная с разных стран вся партия его матросы. Не трусь, кто к морю не привык, они за лучшие обеты зажгут, сойдя на материк, путеводительные светы. Тогда поэт другой судьбы, и уж не я, а он меж вами споет вам песню в честь борьбы другими новыми словами. Он скажет: только тот пловец, кто, закалив в бореньях душу, открыл для мира, наконец, никем не виданную сушу.